Но ты говорила, как он. Получилось так себе. Очень даже неплохо получилось. От удивления я говорю чуть громче, чем стоило бы. Шш! Снова одергивает меня Виола. Зря старается. Учитывая приближающееся пение и явную недалекость Уилфа, мы можем спокойно беседовать на любые темы. «Ну как тебе это удается?» – спрашиваю я. Мой шум по-прежнему так и брызжет удивлением. «Обыкновенное вранье тот», – отвечает Виола, жестами пытаясь меня утихомирить. «Или у вас тут и вранья не бывает?» «Конечно, бывает. Весь Новый Свет и город, откуда я родом, лучше не произносить его название, даже не думать об этом, прямо-таки держится на вранье. Но у нас все по-другому. Я уже говорил, мужчины врут постоянно, врут самим себе, другим мужчинам, миру вообще. И как в этом вранье можно распознать правду? Все знают, что ты врешь, но они и сами врут, так что какая разница? Ложь – естественная часть человека, потока его мыслей. И правду иногда можно отличить, а иногда нет. Но человек не перестает быть самим собой, когда врет. Ну вот смотрите, о Виоле я знаю только то, что она говорит. Я должен верить ей на слово. И несколько секунд назад, когда она вдруг заговорила чужим голосом и представила нас как Бена и Хильди, на какое-то время это стало для меня правдой. Пусть на мгновение, но мир изменился. Голос Виолы уже не описывал что-то, а создавал. Создавал нечто совсем новое. Ох, моя голова. «Тот! Тот!» — лает Манчи, прыгая по дороге и заглядывая в телегу. «Тот!» «Вот черт!» — говорит Виола. Я спрыгиваю с телеги, подхватываю Манчи, одной рукой зажимаю ему пасть, а с помощью другой забираюсь обратно. «Тот! Тот!» — цедит он сквозь сомкнутые губы. «Тихо, Манчи! Теперь это, кажется, неважно!» — говорит Виола громким голосом. Я поднимаю голову. «Крово!» — говорит Манчи. Мимо нас проходит огромный зверь. Мы вошли в стадо, вошли в песню. И на какое-то время я начисто забываю о лжи, о любой лжи. Вообще-то я видел море только по визорам. Озер в наших краях тоже нет, лишь река и болото. Когда-то по реке плавали лодки, но я их уже не застал. И все-таки, если бы меня попросили вообразить себе море, я бы представил его именно так. Вокруг нас стадо. Весь остальной мир исчез, есть только небо и мы. Иногда нас замечают, но в основном для зверей существуют лишь они сами и их песня. Мы оказались в самой гуще этой песни, и сейчас она звучит так громко, что берет под свою власть все твое тело, заставляет сердце биться, а легкие качать воздух. Вскоре я забываю о Уилфе, обо всем остальном, просто лежу на дне телеги и наблюдаю за потоком, за отдельными зверями, которые идут мимо, едят траву и порой врезаются друг в друга рогами. Среди них есть и малыши, и старики, есть высокие и коротышки, некоторые исполосованы шрамами, у других грязный замызганный мех –